Огни фонарей мерцали, заглушая тихий шепот моих мыслей. Вокруг царило оживление, взрывы хохота и обрывки забавных историй. А я отстраненно наблюдала за всеобщим весельем, медленно потягивая сок. Один бокал вина оказался пределом моих возможностей, особенно под пристальным взглядом Громова. Он сидел напротив, и его глаза прожигали меня насквозь. В такой обстановке не то что есть, дышать становилось трудно. Взглянув на часы, я решилась. Уже давно пора, учитывая, что отмечать я начала со вчерашнего вечера. «Спасибо за прекрасный вечер, но мне пора», — произнесла, стараясь казаться непринужденной. «Сейчас тачку вызову и, наконец, выдохну. Если останусь, то сгорю от дерзкого внимания Андрея. Еще ведь сел рядом со мной. То и дело задевай меня по поводу и без повода. Мне даже пришлось выйти на несколько минут, чтобы пересесть в другое место». И тогда он принялся прожигать взглядом, сидя напротив, что замечали все, странно переглядываясь и хихикая. В общем, через несколько часов я уже кипела. Каждая клеточка моего тела горела огнем от пристального внимания Громова. Он же чего-то ждал, что было видно по хищному выражению лица. «Может, останешься на ночь?» — предложила подруга. «Ой, нет, мне правда пора», — ответила, радуясь, что все получилось. «Еще немного, и все». «Я отвезу Яну», — неожиданно вмешался Андрей, что точно не ожидала. Даже рот открылся от возмущения. «Сколько можно? Весь вечер я чувствовала себя как на иголках под его взглядом, а от одной мысли о нем по телу пробегала дрожь. И на тебе! Отвезет он меня! Обойдется! Я ведь не железная, скоро взорвусь!» «Я на такси», — поспешно сообщила, надеясь, что он оставит попытки меня сопроводить. Телефоном поиграла в воздухе, чтобы отметить всю серьезность своего решения. «Отменяй. Я тебя отвезу». «Тебе не по пути», — не сдавалась я. «Нам нужно поговорить», — громко заявил Андрей, оповещая всех, даже тех, кто залип в смартфоне, что заставило меня покраснеть. Теперь все с нетерпением ожидали моего ответа. И что делать? Спорить не собиралась. Я надеялась незаметно ускользнуть, но мои планы рухнули. И не просто рухнули, а развалились на мелкие кусочки, так как все узнали, что у нас с ним намечается общение, и это после его дерзких взглядов в мою сторону. Попрощавшись со всеми, мы направились к его мотоциклу. Я плелась маленькими шажками, надеясь, что он потеряется где-нибудь, но чуда не произошло. Через 5 минут мы выехали, покидая территорию Бизоновых. Мне не хотелось прикасаться к Андрею во время поездки, но в следующее мгновение вцепилась в его талию, так как уже неслись по ночной дороге на огромной скорости. На очередной кочке я крепче обхватила Андрея, наслаждаясь его запахом. Признаться, его аромат сводил меня с ума. «Может, я опять пьяна?» — промелькнула мысль. Но нет, Арина налила лишь один бокал и больше не доливала по моей просьбе, так что была трезва, как стеклышко, и все равно реагировала слишком остро. «Почему?» За раздумьями я даже не заметила, как мои руки начали двигаться по мощному телу парня. Сначала едва заметно, потом жадно, даже ненасытно, и я не могла остановиться. И что ужасало, мне до ужаса хотелось ощутить его тело под пальцами без одежды. С огромным усилием я заставила себя не двигаться, и когда мы приехали, поспешно спрыгнула на землю, пробормотав что-то невнятное в знак благодарности. Я быстро рванула к подъезду, да так быстро, что пятки сверкали. В голове царил полный хаос, но я была уверена, что справилась. Ключи оказались в моих руках, а входную дверь открыла не я. Громов Андрей явился, не запылился. Без единого слова он распахнул ее и пропустил меня вперед, двигаясь следом. Признаюсь, я потеряла дар речи. Как такое возможно? Он ведь уехал домой. «Зачем он идет за мной? Неужели он решил, что я намеренно дразнила его и хочу большего?» У лифта попыталась хоть как-то объяснить ситуацию. Я не звала тебя в гости. Хотела красиво, а получилось как всегда». Подумала, совсем не удивляясь своей доброжелательности. Громов лишь кивнул, но не ответил. Что за молчание? И взгляд такой прожигающий и обещающий. «Андрей, ты не так понял. Двери лифта распахнулись, не дав мне закончить. Андрей резко потянул меня за собой, утягивая в кабину. «Андрей!» — вновь начала, но Громов прервал меня, приложив палец к моим губам, пристально вглядываясь в мои глаза. И его взгляд. Он просто парализовал меня. В момент забыла, как дышать. Через 2 минуты двери открылись, и Громов вытащил меня из лифта за руку. «Я и сама могу дойти», — пробормотала, пытаясь освободиться от его хватки. «Но куда там? Бесполезная трата времени». Громов продолжал молчать, и это начинало раздражать. Андрей подвел меня к двери и остановился, чего-то ожидая. «Я тебя не приглашала», — заметила, пытаясь открыть дверь, но руки дрожали. Его близость вызывала совершенно неадекватную реакцию. Андрей выхватил ключи и открыл дверь. Я попыталась войти и захлопнуть ее за собой, но мужчина проскользнул внутрь. В темноте я услышала щелчок закрывающейся щеколды и звук падающих ключей. «Ты что себе позволяешь?» «А что не так?» — ответил он, сбрасывая кожаную куртку на пол. Выглядел мощно в своей черной футболке, обтягивающей его мышцы. «Ты зачем раздеваешься?» — спросила, сглатывая слюну. «Жарко, особенно после поездки на мотоцикле, когда ты меня дразнила». «Это я...» Не успела договорить, как он резко притянул меня к себе и поцеловал. Дерзко, страстно, яростно. И что поразило, именно этого я и ждала. Несколько секунд пыталась бороться со своим разумом, но проиграла. Я ответила на поцелуй, как безумная, жадно требуя продолжения. Сердце бешено колотилось, заглушая все остальные звуки. Я потеряла контроль, отдавшись во власть ощущений. Его прикосновения обжигали, вызывая дрожь по всему телу. «Яна», — прозвучал хриплый голос Громова, и мое сердце забилось с удвоенной силой. Его губы коснулись моей шеи, оставляя горячие поцелуи. Я прижалась к нему сильнее, чувствую, как его руки скользят по моей спине. В мгновение ока я оказалась прижатой к стене, а мужские руки нетерпеливо освобождали меня от одежды. Холод от открытого балкона не ощущался, так как внутри меня бушевал пожар. Наши губы сплелись в страстном танце, а затем Андрей подхватил меня на руки и понес к дивану. Громов навис надо мной, а его взгляд был полон желания и решительности. «Ты...» Он запнулся, словно борясь с собой. «Ты понимаешь, что происходит?» «С трудом. Честно призналась, я не в силах оторваться от его взгляда. Но я этого хочу. Ты не представляешь, как я ждал этих слов». В следующее мгновение его губы снова накрыли мои, переходя на шею, плечи, грудь. Я вздрагивала от каждого прикосновения, словно во сне. Мне было так хорошо, что на секунду охватила паника, если это безумие вдруг закончится. Реальность вернулась, когда он отстранился, снимая с себя остатки одежды. Мозг на секунду прояснился. Я сглотнула и прошептала: «Андрей». «Поздно», — выдохнул он, и его горячее тело накрыло меня. Я охнула, когда его руки коснулись моей груди. Началась пытка наслаждением. Его губы оставляли поцелуи на каждом участке моего тела, доводя до исступления. Я горела в огне страсти. Меня уносило в неизведанные дали, наполненные нежной сладостью, где я растворялась, словно ватное облако в рассветном небе. И когда я почувствовала, как что-то теплое и твердое медленно входит в меня, приняла это как долгожданное спасение. Мне было совсем не больно. Абсолютно нет. Это было так плотно, так ново, так невероятно, что по телу пробежала волна электричества. Горячая плоть проникла глубже, вызывая стон. На мгновение Андрей застыл, и его взгляд, полный жажды, пронзил меня насквозь. От этого взгляда по телу разлилась обжигающая волна, пробуждая неведомые чувства. Огонь, вспыхнувший внутри, грозил поглотить все мое существо. Он толкнулся и начал осторожно двигаться. В движениях появилась осторожная грация, которая постепенно переросла в стремительный танец. Его ритм манил, словно обещая нечто большее, чем просто движение. В какой-то момент почувствовала, что выпадаю из реальности. Неожиданно тело сжалось в предвкушении, чтобы в следующее мгновение взорваться волной наслаждения. Напряжение схлынуло, унося меня в неизведанный мир чувственности, где потеряла контроль над своим телом и эмоциями. Эйфория отступала медленно, возвращая меня в реальность. Андрей был рядом. Подняв глаза, я встретила его довольный взгляд. Он счастливо улыбался, облокотившись на диван и подперев голову рукой. «Как ты?» — хрипло спросил Громов, лаская глазами мое лицо. «Отлично», — честно ответила и вдруг услышала смех Андрея. Нахмурилась и слегка толкнула его в грудь. «Ты чего?» «Я счастлив». «Всегда такой счастливый после?» Он не дал мне договорить, прикрыв мой рот пальцем. «Я счастлив, потому что моя мечта сбылась». «Мечта?» «Да, моя мечта — это ты». Улыбнулась, чувствуя, как горит лицо, а затем потянулась и поцеловала его в щеку. Андрей ухмыльнулся и, приподняв бровь, довольно произнес: «И это все, на что ты способна?» «Все самое главное уже случилось», — с вызовом ответила, а в глазах мелькнул озорной блеск. «О нет, малышка, теперь тебе придется заплатить за все мои мучения». «Я здесь не при делах». «О, еще как при делах», — прошептал он хищно и, притянув меня к себе, снова поцеловал, начиная новую, полную сладостей игру.